Анна Анинибут. День если. Лифт останавливается между третьим и четвертым. Ну еще бы. Полина жмет на кнопку вызова аварийки и отпускает ее только когда из громкоговорителя раздается приветливое, синтезированное «Слушаю вас». «Слушает она», — бормочет Полина. «Я застряла». «Сохраняйте спокойствие», — воркует голос. «Мы сделаем все возможное». И через пару секунд. «В данный момент все бригады заняты. Ожидаемое время починки — час». 22 век на носу, а ничего не меняется», — закатывает глаза Полина. Она садится на пол кабины, обнимает руками колени, смотрит на свежий нюдовый маникюр. Когда все в ее жизни успело развалиться? Неделю назад закрылась лаборатория, в которую Полина устроилась, приехав в Москву, и проработала 4 года. Успела подняться в должности, сдружиться с парой девчонок. Обед 45 минут, к 5 вечера отчет. Потом выплатили выходное пособие. Артемий тогда сказал, что обязательно что-нибудь придумает, а пока она может заняться собой. Полина записалась к стоматологу и заодно инициировала встречу однокурсников, которые перебрались в Москву. Таких оказалось треть группы. Стоматолог в итоге заболел. Пара однокурсников вдруг не смогли в назначенный день, перенесли на следующий. В среду утром Полина нажала не на ту кнопку, и сырники подгорели. Артемий отказался завтракать. Сломалась посудомоечная машина. Пришлось внести корректировки в траты на этот месяц. Оттирая сковороду, Полина переусердствовала и поцарапала дно. Раздосадованно кинула сковородку в раковину и снова подправила бюджет. Как не вовремя? А если не получится в ближайшее время найти работу? Накануне встречи однокурсников сломалась Алиса. Полина проспала и чуть не опоздала в салон. Мастер отстригла больше, чем нужно. На встречу в грузинский ресторан Полина пришла на взводе. 9 человек, бутылка коньяка, пара бутылок вина, хлебная корзинка, мясное ассорти. Остальное — раздельный счет, как она и бронировала. И вдруг Денис, 10-й, приехал на пару дней. Кажется, все смотрят на Полину. Загадочно улыбаются те двое, что просили перенести встречу. И внутри всколыхнулось все, что 7 лет назад грело, казалось необычным и романтичным, что она тщательно прикрыла, притупила и на чем поставила печать прошлое. Заледеневшая Волга, которой они любовались в обнимку, сбежав с последней пары. Полина переживала, что пропуск им аукнется. Звонок посреди ночи, и Денис на пороге с букетом распустившихся по весне тонконогих нарциссов. Не предупредил, разбудил соседок по съемной квартире. Все и всегда он делал без предупреждения, все и всегда мог оправдать. Друзья говорили, что ей повезло. С ним никакой рутины, он всегда будет удивлять. Вот и во время выступления студенческого КВН Денис неожиданно упал на сцене на одно колено. Все заулюлюкали, Полина зарделась и сказала «да». Она мечтала о Москве. Денис соглашался, но потом уговаривал на Воронеж. Знакомый предлагал открыть какой-то бизнес, да и родина, родители уже в возрасте. Но Полина хотела работать по специальности, а в Воронеже биотехнологу не развернуться. Биотехнологу нужно в Москву, на крупные проекты. Родители, родина, ей не понять. Отец военный. Постоянные переезды, нигде не закрепились, нигде не прижились, а потом развод родителей, тесный Киров и каникулы у отца в пропитанном смогом Челябинске. Денис отпустил. «Не получится, приезжай в Воронеж». Но Полина не приехала. Полина встретила Артемия и закрепилась, прижилась в Москве. Поначалу смотрела страницы Дениса в соцсетях, один за другим почти удавшиеся стартапы — Казань, Тамбов, снова Воронеж. Волновалась, советовала определиться и бросить силы на что-то одно. С Со временем стало заходить реже и реже, и все встало на свои места. Планы сошлись, будущее стало понятным, стабильность окутала, обняла, успокоила. А потом закрылась лаборатория. Предупредили за 2 месяца, но все равно неожиданно. И перенесли встречу, потому что захотел приехать Денис. Снова без предупреждения, сюрпризом. И почему-то Полине стало казаться, что из-за Дениса и закрылась лаборатория. Полина снова жмет на кнопку вызова аварийки. Ожидаемое время починки — 40 минут. «Ты же умный», — говорит в потолок лифта Полина. «Чего же такой несамостоятельный?» Навстречу Денис пришел с шампанским, хотя со своим в ресторан нельзя, но он договорился. «Потанцуем?» — подмигнул он. «Тут не танцуют». «Да ладно, никому же дела нет». И Полина вложила свою ладонь в его теплую знакомую. «Ты не изменилась». Полина заправила за ухо прядь волос. Денис хитро улыбнулся и взъерошил ей волосы на затылке. Уложенная стрижка моментально превратилась в гнездо. Что-то рухнуло внутри, оторвалось, заполнило горло, не продохнуть. «Мне надо идти», — отстранилась Полина. «Я провожу». В такси играла вечная «The show must go on». «Москва тебе идет», — сказал Денис. Полина почему-то промолчала про Артемия. «Созвонимся?» «Наверное», — ответила она. «Кстати, предложение в силе». Она поняла, о чем он. Он понял, что она поняла. Полина, замерев, смотрела в окно во вспоротую огнями московскую ночь. «Кто был?» — Артемий поцеловал ее в щеку. От него привычно и по-домашнему пахло грейпфрутом. «Да одни крутые, слушать неинтересно. Прикинь, многие пошли в медицину, одна я там биотехнолог осталась». Артемий поправил ее пальто на вешалке, застегнул его на вторую сверху пуговицу. «А если я не найду работу?» — спросила она. «В Москве-то? По специальности я имею в виду. Найдешь. Зря училась, что ли?» «Ну, будешь работать где-нибудь еще, вдруг другое понравится», — так сказал бы Денис. Полина встряхнула головой. «При чем тут вообще Денис?» «Прошу прощения за ожидание», — мурлычет громкоговоритель. «Возможно, вы хотите поговорить?» «Какая забота о запертых в железной коробке», — думает Полина. «Нет, спасибо», — отвечает она. «Если вам что-то понадобится...» «Ага», — перебивает Полина, — «то я на связи». Она достает из многоразового тканевого шопера грейпфрут, задумчиво подбрасывает его к потолку, ловит и ворчит. «Блин, белые купила». И сразу стены лифта придвинулись к ней, будто решили подслушать. Полина смотрела на узкую серую полоску света на потолке, мысленно делила ее на части и представляла, что каждая из них — новый отрезок ее жизни. Младший лаборант, старший лаборант, заведующий лабораторией, свадьба, новая квартира, ребенок — в такой последовательности. Беззвучно вспыхнул синим экран телефона. Сообщение от Дениса. Занавеска всколыхнулась от легкого ветерка, и полоска света искривилась где-то между заведующей и свадьба. Полина замерла. «Не буду читать». «Сколько времени?» — она взяла телефон. «Час ночи». Взгляд невольно... «Невольно же?» — упал на... «Полин, давай...» «Нет, не буду читать. Я не читаю сообщения по ночам». Полина сходила на кухню, выпила супрастин, от него лучше спится, и вернулась в кровать. Артемий что-то пробормотал, обнял ее одной рукой и засучил ногами, расправляя одеяло. Привычно, по-домашнему. Утром, проводив Артемия на работу, Полина села за ноутбук. Нужно было поднять резюме и просмотреть новые вакансии. Она взглянула на телефон. «Полин, давай...» «Может, зря я его тогда бросила. если бы знать заранее, что получится. Ну ладно. Полина открыла страницу браузера, справа всплыла реклама. Если сомневаешься в выборе и хочешь знать наперед, как сложится твоя жизнь, скачай приложение «День если» и проживи один день по выбору с любым партнером. «Ну ясно», — вздохнула Полина. Снова говорила вслух. «Вот тебе сразу и пожалуйста». Через полчаса она все же открыла сообщение. «Полин, давай попробуем сначала». Щеки запылали. Она налила из графина воду с лимоном, медленно выпила. «Я же ничего не теряю, просто посмотрю». Скачала «День если», зарегистрировалась, ввела данные Дениса, где родился, учился. Приложение нашло фото из соцсетей. «Подтвердить?» — Полина подтвердила. «Подключить КВР». Она надела комбинезон виртуальной реальности и специальные очки. Обычно они с Артемием использовали КВР для просмотра фильмов или онлайн-обучения. Благодаря датчикам, вшитым в ткань, создавалось ощущение полного присутствия. Полина подключила приложение. «Тест Денис. Начать». «Мам! Мама!» Полина резко открыла глаза и приподнялась на локте. Свет из открытого окна тепло разливался по бежевым, чуть выцветшим обоям и перемешивался с ароматом свежезаваренного кофе с молоком. «Мир молочной пенки», — подумалась Полине. Она откинула одеяло и погрузила ступни в пушистые тапочки с гигантскими розовыми помпонами. Надо же, она такие в детстве просила у Деда Мороза. Это с какого же возраста инфа о нас хранится во всемирной паутине? «Ну, мам!» В дверях стояла девочка-подросток лет 13-14. Длинные фиолетовые волосы, насупившаяся мордашка. «Ты не видела мои джинсы?» «О, видимо, так выглядела бы моя дочь. Красивая». Полина прищурилась. «Как тебя зовут?» «Ты чего вообще?» Девчонка исчезла. Послышалось «Пап! Пап!» Полина подошла к зеркальному шкафу. Ничего так, почти не изменилась, только немного поправилась и сделала пирсинг в носу. Надо же. Она вышла из комнаты и сразу попала на кухню. У варочной панели пританцовывал мужчина. «Денис?» Он обернулся. Полина не сразу его узнала. Кудрявые волосы падали на лицо. Аккуратная бородка и бежевая водолазка из ангорки. Таким она его никогда не видела. «Кофе, пупсик!» Он за секунду подскочил и обнял ее. И Полина почувствовала, что тает, плавится, как шоколадная плитка в горячем молоке. Она всхлипнула и прошептала то же, что и несколько лет назад, когда на кухне общаги, в которой прожила пару лет, столкнулась с забавным парнем с туркой для кофе в руке. «Если только с круассаном». И Денис поставил перед ней блюдо, полное горячих круассанов. «Я на работу». «А я?» — спросила Полина. Денис кивнул на подоконник, заставленный горшками с комнатными розами. Из одного куста выглядывал ноутбук. «Я из дома работаю». «Угу», — кивнул Денис, отпивая кофе из прозрачной кружки. Он всегда любил стеклянную посуду. «А ты где?» По стенам пробежала рябь. Денис будто завис, открывал рот и отставлял руку в сторону. И так раза четыре. Потом отвис. «Это великая тайна», — заговорщически прошептал он. «Но работа важная, очень-очень важная». Потом погрозил пальцем в потолок и расплылся в улыбке. «Кстати, раскидай-ка там своих клиентов как-нибудь. Мне внезапно дали отпуск. На следующей неделе поедем». «Куда?» «На дачу. Ну или дома посидим, сериалы посмотрим. Сегодня ужин с меня. Пожарю картошку, как вы любите». Он взял с дивана книгу по гештальт-терапии, набор юного химика и почему-то пуанты, потом прижался губами к ее макушке и исчез. Тут же появилась дочь, «Мам, джинсы!» «Ну, пошли искать». Полина поднялась и, с интересом рассматривая фиолетовую макушку, направилась за девочкой. На двери комнаты висела табличка «Стучать». Дверь открылась. В нос ударил запах прелых яблок и жира. Уголки вскрытых пакетов из-под чипсов выглядывали из вороха одежды, накиданной по комнате, где попало. «Лиза!» — вырвалась у Полины. «Ты что тут устроила?» Откуда-то выскочил пушистый апельсиновый кот и, мяукнув, проскочил в дверь. «Как тут вообще можно что-то найти? Что это?» Она подняла растянутый черный свитер, весь в огромных дырах. «Ты носишь это?» «Отдай!» — выхватила свитер Лиза. «Хочу и ношу. Сейчас модно так». «Не кричи на мать!» «Сама не кричи. Моя комната — мои правила». Рот Лизы искривился, и она завизжала. Полина закрыла уши ладонями и пошла на кухню. «Ужас! Что за ребенок?» Достав из расколотого надвое цветочного горшка ноутбук, она забралась на диван в углу. Обивка на нем была потертая, с жирным пятном на подлокотнике. Полина повозилась, усаживаясь поудобнее. Почему новый не купить или хотя бы не положить топер? Огляделась внимательнее и только сейчас заметила, что и кухонный гарнитур старый, с облупленным покрытием. Полина вздохнула и углубилась в изучение калорий, таблиц, рекомендаций. Оказалось, она нутрициолог. Под руку ткнулось что-то мягкое — апельсиновый кот. Она почесала его под подбородком, и большие лапы начали мять Полине на бедро, цепляясь когтями за пижаму. «Денис мечтал завести кота», — вспомнила она. «Правда, белого». И тут раздался плач. И к дивану подошла рыдающая взахлёб Лиза. Полина подвинулась в сторону. Дочь плюхнулась рядом и завыла еще громче. «Ты что? Что случилось?» «Женька целовался с Викой». «Какой еще Женька?» «Мой, мой Женька!» Спрятав лицо в ладонях, гудела Лиза. Полина замешкалась. Кот внимательно посмотрел на нее и кивнул в сторону дочки. «Он что, такой классный, твой Женька, что ты ревешь из-за него?» «Да? Нет!» — передразнила Полина, и Лиза подняла голову. «Вовсе он не классный. Он тупой, твой Женька. Променять тебя на какую-то Вику...» «Правда? Я лучше Вики?» Полина вздрогнула и притянула Лизу к себе. «Ну что ты такое говоришь, котенок? Ты самая лучшая. Даже не думай сравнивать себя с другими. Ты умная, красивая. Тогда почему Женька?» «Потому что не твой человек. Сейчас тебе горько, а потом пройдет. Встретишь парня, который тебя полюбит по-настоящему и будет заботиться о тебе». «Как папа заботится о нас?» «Как папа». Полина гладила Лизу по голове, а в районе солнечного сплетения пылала, рвалось наружу недосказанное, недопонятое, недопрожитое. Лиза притихла, только плечи ее иногда вздрагивали. «Мам», — подняла она голову, «а если я не хочу заниматься химией? Я не уверена, что это будет мне интересно всю жизнь. Может, мне стать альпинистом или архитектором или педиатром, а может, брокером или прокурором?» В голове пронеслось. «Воронеж, стартап, переезды. Хватит!» Полина закрыла ладонями уши и провалилась в темноту. Она резко села. Задыхаясь, сняла очки виртуальной реальности и дышала, дышала. «Это просто программа, это выдумка!» Полина упала спиной на кровать и засмеялась. «Глупая, вжилась в роль, приняла правила игры. И до чего удивительно, сколько информации утекает в сеть. О них и с Денисом, например. Это даже страшно. Надо удалить все страницы из соцсетей, почистить облако. Тогда никакое приложение не сможет подцепить ее на крючок. Интересно, а если протестировать Артемия?» — хихикнула Полина. Полина снова жмет кнопку аварийного вызова. «Алло, Долго еще ждать? Ожидаемое время — 17 минут. Если вы страдаете клаустрофобией, к вашим услугам бесплатный психолог. Спасибо, не надо. Просто вытащите меня уже отсюда. Чтобы вы не скучали, я подготовил для вас несколько воодушевляющих фраз. «Господи ты, Боже мой!» — вздыхает Полина. Как говорил великий Стив Джобс, если вы еще не нашли своего дела, ищите, не останавливайтесь. Как это бывает со всеми сердечными делами, вы узнаете его, когда найдете. И как любые хорошие отношения, они становятся лучше и лучше с годами. Поэтому ищите, пока не найдете, не останавливайтесь. «Да вы там издеваетесь, что ли?» Полина пинает стену напротив и прячет лицо в ладонях. Она забила данные Артемия. Такой пользователь уже есть. «В смысле, есть?» Полина перепроверила данные. «Все сходится. Это Артемий и никто иной». Посмотрела статистику пользователя. Пройдено 6 тестов. Последний тест — 15.03.2039. А познакомились мы с ним 13 марта. Полина поджала губы. Какого чёрта? Она надела очки. Тест Артемий. Начать. Полина. Она резко открыла глаза и села. Комната была просторной, нежно-голубой. В правом дальнем углу на металлическом столе булькала жидкость в колбах. Рядом стоял игрушечный микроскоп. Точно такой ей подарили родители на 6 лет. Полина спустила ноги и обулась в белые лаковые лодочки. Артемий давно намекал, чтобы она перебралась с кроссовок на каблуки. Подняла голову. Стена напротив была зеркальной. Полина улыбнулась. Выглядела она сногсшибательно. Подтянутая, с длинными блестящими волосами, правда, под глазами небольшие синяки. «Полина!» «Иду!» Она вышла из комнаты и попала в длинный коридор с полом из мраморной плитки. То справа, то слева возникали зеркала. «Зеркальный мир», — подумалась Полине. Из открытой двери кухни разливался аромат жасминового чая, любимого напитка Артемия. Он стоял лицом к зеркальному холодильнику и играл мышцами. «Вау!» — подняла бровь Полина. «Артём, да ты огонь!» Он обернулся. «Детка, я же просил меня так не называть. Я Артемий. Ты проспала фитнес. Штраф». «Какой еще штраф?» — Полина заглянула в холодильник. «Свежие овощи — две полки. Безлактозное молоко — одна полка. Отварная индейка, расфасованная в вакуумные пакеты — две полки. Яйца, наверное, штук 50». Она достала огурец, вымыла его и захрустела. «Штраф», — повторил Артемий, — «за доставку платишь ты». Полина повела плечом. Удивил. Они и так все расходы делили пополам. Раздался дверной звонок. Она попыталась найти входную дверь, но все время натыкалась на тупик или другую комнату. «Да где тут выход-то?» — возмутилась Полина и услышала ругань. В кухне стоял курьер с коробкой грейпфрутов. «Заказывали красные. А это что, я спрашиваю? Это какие?» Артемий выхватил из коробки белый грейпфрут и ткнул им прямо в лицо курьеру. «Белые. Это белые!» Полина быстро подскочила. «Извините». Курьер посмотрел мимо нее и исчез вместе с грейпфрутами. Погорячился. Виновато развел руками Артемий и отсыпал себе в ладонь горсть витаминов. Баночки с витаминами стояли повсюду. На кухонном столе, на подоконнике, на табуретах. Омега-3, магний, кальций, цинк, эхиноцея, D3, селен, аскорбиновая кислота, витамины группы В. «Пора работать», — сказал Артемий. Оказалось, работали они вместе и прямо в комнате. Причем лабораторный стол вытянулся и занимал уже всю стену, а не только угол. Артемий в белом костюме и защитных очках уже склонился над столом. Полина нажала синюю кнопку на стене. возникла голограмма «Альтернативный белок». Она помнила, что такой белок используется в кормах для рыб. Было интересно попробовать адаптировать его для человека. Артемий тщательно растирал сушеных насекомых, которыми был завален весь стул, до состояния муки. Полина пересыпала эту муку в пробирке, нагревала, что-то записывала. Потом они помещали полученную консистенцию в термобокс, снова что-то записывали. У них получалось слаженно. Артемий понимал ее с полувзгляда, она понимала его с полуслова. Казалось, время идет мимо, где-то за пределами этой комнаты. «Всё», — Артемий поднял очки на лоб. «Ты молодец. Теперь точно получим грант. Купим загородный дом, как хотели, скрытым бассейном. Ты это заслужила». Приятная усталость разлилась по телу. Полине захотелось праздника. Она открыла гардероб и в замешательстве отступила. На вешалках в ряд висели белые лабораторные костюмы, халаты, защитные комбинезоны. Рукав к рукаву, одинаковой длины, идеальным строем. На полке сверху лежали защитные маски, очки, перчатки. Полина вздохнула и начала сдвигать вешалки. Вспыхнуло ярко-красное пятно. Платье. Короткое, с открытыми плечами. Вместо юбки — воланы, будто вокруг тела распустились пышные цветы. Платье, которое уже полгода лежало в отложенном в интернет-магазине. Платье за баснословные деньги, на которые она просто смотрела. Полина скинула спецодежду и, аккуратно, боясь сделать зацепки на нежной ткани, натянула платье. Села, как влитое. «Ты для кого это напялила?» «В смысле, для кого? Для себя. Красиво?» Она покружилась у зеркала, любуясь на тонкую талию. «Куда ты в этом собралась?» Таким она Артемия никогда не видела. Челюсти его были сжаты, глаза сузились. «Снимай немедленно!» Он надвигался на нее, высокий, сильный. Полина отскочила в сторону и вдруг спросила: «А где Лиза?» По стенам пробежала рябь. Артемий открывал рот и дергал плечом. «Тоже завис», — поняла Полина. Не обращая внимания на зависшего Артемия, она открыла ноутбук и стала рассматривать фото. Дети на них не попадались, зато было много снимков с грамотами, рукопожатиями, вручением медалей, пафосными лицами. Полина листала альбом и щипала пальцами нижнюю губу. «Снова?» — склонился над ней Артемий и обеспокоенно заглянул в глаза. «Что снова?» Он протянул ей феназепам и стакан воды с лимоном. Пропустила прием. Полина оттолкнула его ладонь с таблеткой. «Нельзя, строго по инструкции. Психотерапевт назначил не пропускать», — затараторил Артемий. Полина отшатнулась. «Хватит!» — крикнула она и провалилась в темноту. Она сняла очки виртуальной реальности и посмотрела в потолок. Что это вообще было? Надо же так перемешать информацию. Игрушечный микроскоп? Серьезно? Психотерапевт? Не смешите меня. Это просто анализ на основании фактов, которые собраны в сети. Прогноз только на этих фактах. Но люди же меняются. Информация постоянно обновляется, и все может быть совершенно не так. Полина глубоко вдохнула, медленно выдохнула, взглянула на часы, прошло всего 3 часа, и вернулась к просмотру вакансий. Лучшая награда в нашей жизни — это возможность заниматься делом, которое того стоит. Теодор Рузвельт. А что, цитаты современников уже не в ходу? Сколько мне еще тут торчать? Ожидаемое время — 6 минут. Еще раз прошу прощения. Не хотите ли? Не хочу. Послушать анекдот. Да не хочу я. Хорошо? Если что, я на связи. В воскресенье утром, помешивая овсянку, Полина бросила через плечо: «Ты слышала о день если?» Артемий собирал сумку для фитнеса и бросил через плечо. «А что?» «Вика там протестила себя с парой знакомых. Говорит, прикольно». «Ну, не знаю», — ответил Артемий. «По мне так это просто игрушка, типа гадалки какой-нибудь». «Вика нашла среди пользователей тебя». Артемий выпрямился. Ложка размеренно скребла по стенкам кастрюли. «Вжинк! Вжинк!» «Ну ладно», — вздохнул Артемий. «Да, когда-то я им пользовался. Ты же знаешь, как я не люблю сюрпризы. Мне необходимо было хоть как-то прикинуть, что меня ждет». «Что нас ждет? Уточнила Полина. «Нас, да». «И как?» «Можешь не париться. Все хорошо. Все очень даже замечательно». Полина обернулась. «Ты видел наших детей? Какие они?» «Что там, Вика, выбрала кандидата?» «Артемий, я спросила про детей». «Да не знаю, Полин. Я тестировал на небольшой срок. 3 года. Мы с тобой и не планировали, что они появятся быстро». Полина задумчиво оглядела Артемия. Он еле заметно покраснел, глаза его сузились. «Ты мне что, не веришь?» Полина оперлась о столешницу. «Все, я пошел, поем потом». Он раздраженно дернул плечом, бросил беглый взгляд на Полинин телефон и крикнул уже из прихожей. «Сама-то, когда возьмешь абонемент?» Полина не ответила. Она мешала и мешала кашу, пока та не вылилась за края кастрюли. «Женщина!» — гулко раздается откуда-то извне. «Вы еще там?» «Нет, я уже не здесь», — думает Полина. «Я тут», — кричит она. «Сейчас вытащим, не переживайте». Минуты 3 что-то скрежещет и лязгает, потом лифт дергается и плавно едет вверх. «Хорошего дня!» Под поставленным на пол пакетом растекается лужа растаявшего мороженого. Вибрирует телефон. Сообщение от Дениса. «Ты сейчас свободна?» Полина кусает губы. Артемий на работе, но у нее уже все распланировано. Уборка, душ, обучающий вебинар. Она садится и барабанит пальцами по столу. Пальцы отстукивают. «Лиза, Лиза». Внутри теплеет. Фиолетовые волосы, какой-то поганец Женька. Полина буквально чувствует запах кофе с молоком. Денис рядом, в такси, предложение в силе. «Мир молочной пенки», — шепчет она и улыбается. «Пара часов у меня есть». «Как все объяснить Артемию?» «Лиза, Лиза». «Пары часов мало. Может, пообедаем, а потом сходим на балет?» «Во сколько ты будешь?» — набирает Полина и гипнотизирует взглядом экран телефона. Через 2 минуты приходит ответ. «Пока не знаю, когда освобожусь. 1-2. Я наберу». Полина закатывает глаза. Пальцы больше не отстукивают ритм. Полина встает, моет ложку, потом снова садится. «А вдруг все начнется заново? Все эти сюрпризы? Да, нет, подумаю, возможно». Вибрирует телефон. Сообщение от Артемия. «В магазине что-то взять?» «Помидоры 1,5 килограмма и гречку 2 пакета», — машинально отвечает Полина. «Овощи и фрукты Артемий всегда брал свежие. Выбирал сам. Доставят еще не пойми что». Про помидоры Полина забыла. Вообще после закрытия лаборатории стал рассеянной. «Буду в 6:20 примерно». И она точно знает, что в 6:20 зайдет Артемий и принесет ровно 1,5 килограмма крепких помидоров и 2 пакета отборной гречки. Снова сообщение. Денис. «А может, рванем за город или по местам юности, в Нижний?» Полина встает, повторно моет ложку, садится. Звонит Артемий. «Сейчас с отцом разговаривал. Сидишь?» «Сижу», — отвечает она. «Тебя берут в закрытый проект». Полина взвизгивает. «Врёшь!» «Будешь заниматься нанопродуктами, спасать человечество от голода». «Уи, мама дорогая, это же моя мечта. Если бы не твой отец...» «Если бы не я», — поправляет Артемий. И стабильность скромно, будто прося прощения, дотрагивается до нее, пытается обнять. Полина щиплет пальцами нижнюю губу. Нужно изучить массу материала, чтобы будущие коллеги не считали ее попавшей в проект исключительно по блату. Правый глаз слегка дергается. Она всегда хотела быть полезной, делать хорошо то, в чем разбирается. Построить карьеру в науке — вот он шанс. И будут гранты, грамоты и белые халаты рукав к рукаву. Она мелко моргает, наливает стакан воды с лимоном и пьет новопассит. «Полиныч, так нижний или балет? Что выбираешь?» Она подходит к окну. Муха бьется о стекло. Полина открывает форточку и машет рукой. «Лети!» Муха рывками двигается вдоль рамы. Упорно. Бьется, не сворачивая. «Лиза! Лиза!» «Да что же ты! Вот же выход!» Нетерпеливо дергает плечом Полина и замирает. «Да что это я?» — говорит она. «В конце концов, это просто аналитическая программа. Сгенерированная жизнь, с чего я вообще должна верить какому-то приложению». Она достает из принтера лист бумаги и пишет Артемию записку. Смотрит на часы. 12:30. Полина подходит к шкафу, открывает его. Все необходимое за 10 минут помещается в чемодан. «Алиса, забронируй одноместный номер на сутки и вызови такси». Полина заходит в лифт. Первый этаж. «Добрый день», — ласково отзывается из громкоговорителя. «Молчи», — Полина грозно поднимает указательный палец. «И только попробуй сломаться второй раз за день». Автопилот плавно, как сливочное масло, разрезает раскаленный московский воздух. Сообщение от Дениса. «Так что выбираешь?» Полина смотрит в окно. В холле гостиницы столпотворение. Полина растерянно топчется и встает в очередь. Кто-то трогает ее за плечо. «Девушка, вы от какой организации?» Она оглядывается. Симпатичный мужчина за 30. На груди бейджик. Новосибирский государственный исследовательский университет. «Вы же на форум нутрициологов?» «Как вы сказали?» — переспрашивает Полина. «Вы с каким докладом выступаете?» «Я не выступаю. А послушать можно?» Мужчина широко улыбается. «В такую радостную погоду можно что угодно, даже влюбиться». И Полина, запрокинув голову, заливисто смеется.